Глава 16. Свободная экономическая зона Харгос. Центральная торговая площадь. Рядом с открытым рестораном, напротив рамки безопасности, напротив китайской стороны. «Господин полковник, мне искренне жаль, но нашу сторону категорически не устраивает текущая ситуация». Гао разворачивается чуть боком, так что теперь одновременно он может видеть и своих людей, выходящих из второго микроавтобуса на китайской стороне, и беседующего с ним полковника сопредельной стороны, который при словах Гао разворачивается, скользя взглядом по противоположной стороне площади. «Даже так?» — без тени волнений вопросительно поднимает бровь полковник. «И что дальше?» Китайцы в черной форме из второго микроавтобуса о чем-то переговариваются между собой. «Исключительно в качестве шага доброй воли с моей стороны?» Да Сяо смотрит только на полковника. «Мы заберем только одного из троих, не всех, присутствие которого у нас критически важно. Прошу просто поверить мне на слово. По целому ряду причин, на которых сейчас я не имею права останавливаться подробно. Учитывая ваш ранг и стиль, я уверен, все подробности со временем лично до вас будут доведены. Причем с нашей стороны, в первую очередь». «На нашей территории есть только один хозяин», — отрицательно качает головой полковник сопредельной стороны. «Вы ничего мне не объясните, ни в будущем, ни когда-либо. Потому что никого с нашей территории никто не заберет. Иначе как, в соответствии с оговоренными процедурами свободной зоны». Да Сяо что-то снова говорит в свой лацкан. Китайцы в черной форме из второго микроавтобуса о чем-то коротко переговариваются и выстраиваются в какой-то странный порядок. С небольшим запозданием ко всем участникам разговора приходит понимание, что проходить рамку безопасности группа в черной форме может только по одному, поэтому и выстроиться надо в колонну. «Самый тяжелый разговор лучше самой легкой драки», продолжает Да Сяо не по-китайски, снова глядя на полковника сопредельной стороны. «Вы просто не знаете всех наших обстоятельств, поэтому говорите в таком стиле». «Если вооруженные люди с вашей стороны проходят рамку со стволами, не оставляя их на вашей половине, это уже не разговор», безэмоционально отвечает полковник. «Вернее, не тот разговор. И называется это совсем другим словом. Внесу ясность. Это наша территория. И мы будем ее защищать». Последние слова полковник специально выделяет тоном. «Мне очень жаль, что все складывается таким образом», отвечает Да Сяо. «Самое интересное, китаец не играет. Ему действительно жаль, и это заметно внешне». «Слава богу, я тут и очень хорошо знаю, что в таких случаях делать». Со странной улыбкой, немного отстраненно и даже снисходительно, полковник еще раз окидывает взглядом китайца, потом команду в черной форме на той стороне и поворачивается к старшему лейтенанту, протягивая руку. «Дай сюда». Старший лейтенант в ответ на жест полковника передает тому стволы китайцу. Полковник кивает старшему лейтенанту, с полсекунды смотрит на него. В глазах старшего лейтенанта плещется какой-то вопрос, на который полковник, видимо, знает ответ. Потому что в следующую секунду он натурально орёт старшему лейтенанту. «Чего встал? КПП к бою!» Старший лейтенант срывается с места и под слегка обеспокоенный взгляд Да Сяо бегом скрывается в проходном здании. «У вас в смене на территории не больше 15 человек», демонстрирует неожиданную осведомленность Да Сяо, глядя на полковника. «Полицию не считаем. На помощь из отряда быстрее, чем через час, вам рассчитывать не приходится. А с моей стороны, я не выводил остальные автобусы на площадь специально, чтобы не нагнетать напряжение». Полковник деловито передает по китайскому стволу каждому из сопровождающих его подполковников и, оглядев доставшийся себе ствол со всех сторон, поднимает взгляд на Да Сяо. «Это ничего не меняет. Что неясно? Я своей страной не торгую. И попутно. Полковник как будто встряхивается, становясь официальнее и серьезнее. Господин старший полковник, в случае нарушения линии разграничения зон ответственности вашими военнослужащими, я буду вынужден задержать вас до выяснения всех обстоятельств инцидента, несмотря на ваш статус лица, ведущего переговоры. Дополнительно напоминаю, статуса официального лица, допущенного к принятию решений на данной территории, вы не имеете. Китаец с досадой качает головой и что-то снова говорит в лацкан. Китайцы в черной форме на той стороне, выстроившиеся в колонну, рысят к рамке безопасности. За некоторое время до описываемых событий. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцюань. В целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район первого законсервированного стартового комплекса. 6. После второго землетрясения лабораторный комплекс функционировал, как полагается, еще несколько дней. Потом заболел один из лаборантов. Будучи госпитализированным, он очень быстро впал в кому, но само по себе это еще ни о чем не говорило. Пока на следующие сутки его путь не повторили еще 8 человек, обслуживавших тот же самый блок, с теми же самыми симптомами. После чего и была объявлена тревога, по итогам которой была проведена расширенная проверка, которая и выявила выход из строя некоторых датчиков лабораторного комплекса, вследствие чего было установлено. Реальное время утечки вируса началось, по лучшим прикидкам, сразу после второго землетрясения. Экстренные и чрезвычайные карантинные мероприятия, введенные в соответствии с самыми строгими протоколами безопасности, оказались кстати. Вирус косил всех подряд с летальностью выше 80%. Причем выявлялся в крови достаточно сложным путем и имел пока непонятный период инкубации. Силами 8-го главного управления МГБ, знавшего специфику объекта и призванного обратно помогать, в течение буквально пары бессонных суток были выявлены и купированы все без исключения пути утечки вируса. Кроме одного из сотрудников, уехавшего в официальный плановый отпуск к родне в Синьцзянь и протащившего вирус через добрую треть страны. К счастью, количество контактировавших с ним в поезде также поддавалось локализации, что и было сделано. Однако в Синьцзяне оказалось, что этот сотрудник вел достаточно общительный образ жизни, активно посещал места массового скопления людей, и стоило признать, за рамки одной провинции вирус все же вырвался. Хотя пока и не было понятно, насколько он проявит себя в Суар. Прошло слишком мало времени. Сотрудники 8-го управления, предпринимая отчаянные попытки сохранить все в секрете и одновременно не выпустить потенциальных носителей вируса за границу, туризм в сопредельных областях, с которой был давно свободным, делали все возможное и невозможное. Их усилия даже частично увенчались успехом, однако за одним из последних кандидатов в переносчики пришлось гнаться до самой свободной зоны. Попутно, с ужасом прикидывая, сколько людей с ним успело проконтактировать уже, и уповая только на то, что, согласно самым последним данным, наибольшую опасность для распространения вируса представляет его самая последняя стадия. Доклад из дублирующего центра микробиологии по проблемам данного конкретно вируса выдавался учеными каждые 4 часа ввиду особой важности и экстренности проблемы. А сами ученые в дублирующем центре работали в прямом смысле круглосуточно. Кажется, переговоры нашего полковника и китайского Дасяо к согласию не привели. Пытаюсь пошутить, чтобы хоть как-то отвлечь Кешу от замогильного состояния, в которое он постепенно сваливается, наблюдая за происходящим. Это... Коротко роняет Кеша в тот момент, когда наш полковник деловито раздает китайские стволы своим соратникам. Затем наш полковник вообще отдает команду к бою, и давешний старший лейтенант кидается ее исполнять. Я, честно говоря, не понимаю, что означает данная команда в условиях КПП, да еще и учитывая изрядное количество гражданского народа с нашей стороны. Кстати, среди гуляющих по площади на нашей половине есть немало и китайцев, видимо, тех, которые перешли рамку до начала последних событий. Рамка безопасности 10 раз подряд оглашает центральную площадь стандартной сиреной, последовательно реагируя на каждого проходящего под ней китайца в черной форме. Видимо, сказанные Дасяо в свой лацкан слова тоже являются какой-то командой, поскольку десяток человек в черном таки проходит рамку и выстраивается в шеренгу на нашей стороне. Наш полковник, хмуро глядя на Дасяо, которому тоже несколько не по себе, что-то тихо говорит сержантам, и те опускают переводчики своих автоматов до упора вниз. Один из сержантов явно боится, второй, кажется, молится. Состояние его мозга похоже на транс. Дасяо испытывает явную досаду вперемешку с раздражением. Китайский майор рядом с Дасяо все это время вообще изображает пустое место и, кажется, жалеет о том, что находится тут. Наши подполковники внимательно следят за нашим полковником, а полковник — за Дасяо, который, в свою очередь, держит чеховскую паузу. Поглощенный наблюдениями за ними, я выпускаю из виду Кешу, сидящего в метре от меня. А Кеша тем временем, явно испытывая сложную и сильную гамму чувств, которую я даже затрудняюсь описать, так много в ней намешано, и страх, и радость, и предвкушение, и нотки транса, коротко говорит, ни к кому не обращаясь. Ну вот и приплыли. Затем Кеша расстегивает молнию на своей маленькой сумочке. Такие сумочки тут все носят на специальном ремне поверх одежды. В нее обычно кладут телефон, внешнюю батарею, деньги. Достает оттуда гранату, в которой я по урокам НВП опознаю F1, и, плавно перетекая в положение стоя, направляется к нашим пограничникам и Дасяо. Кешина сумочка, которую он снял с живота, когда опускался на стул, так и остается лежать на столе. Быстро выплескиваю оставшийся суп себе в рот прямо из тарелки, тут уж не до приличий. Машу официанту, который только что и машет мне в ответ, но подходить не торопится. Кладу банкноту под тарелку, указываю на нее пальцем официанту и беру в руки сумочку Кеши, сиротливо оставшуюся лежать на столе. В принципе, я еще четверть минуты назад заметил, что F1 у Кеши в сумочке не одна. Надо будет потом его расспросить, что это у него за арсенал с собой и зачем. Но времени уже совсем нет, потому сдачи от официанта не жду. Ладно, не обеднею. Беру из Кешиной сумочки оставшуюся вторую гранату и иду за ним. Свободная экономическая зона Харгос. Центральная торговая площадь. Рядом с открытым рестораном напротив рамки безопасности, напротив китайской стороны. К группе людей, состоящей из офицеров КНР и пограничников сопредельной стороны, стоящий возле открытого ресторана, от одного из столиков ресторана подходит парень-азиат. Он показывает всем зажатую в руке гранату, потом отбрасывает в сторону кольцо и, удерживая рычаг рукой, что-то быстро говорит по-китайски 50-летнему крепкому китайцу в форме, на погонах которого 4 звезды и 2 просвета. Китаец сводит вместе брови, удивленно смотрит на гранату в руке парня и что-то быстро отвечает. В этот момент парня-азиата хлопает сзади по плечу парень-европеец, сидевший с ним вместе за столом. Парень-азиат в джинсе вздрагивает в первую секунду от неожиданного прикосновения сзади, но гранату из руки не выпускает. Увидев своего спутника, он произносит пару коротких ругательств, но сразу быстро берет себя в руки. «Ты же сам сказал быть рядом», — отвечает азиату парень-европеец. «В самом начале». Команды не отменял. Я пойду, пройдусь к ним. Парень-европеец показывает парню-азиату и всем окружающим еще одну гранату, уже в своей руке. Кивает азиату на выстроившихся возле рамки безопасности китайцев в черной форме выбрасывает кольцо и, также удерживая рычаг рукой, направляется к рамке безопасности. Да Сяо с удивлением провожает парня-европейцев взглядом, растерянно переводя взгляд со своих бойцов в черной форме, настоящего рядом азиата, затем на гранату в его руке, затем на парня-европейца, шагающего с такой же гранатой в руке через площадь к китайским бойцам в черной форме. Бритый налысо полковник снисходительно смотрит на Да Сяо. «Господин Да Сяо, я вас предупреждал. Теперь и вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. Прошу». Бритый налысо полковник указывает в сторону технического прохода между зданиями. «Этих тоже». Полковник кивает сержантам на четырех китайцев в штатском, сидящих прямо на асфальте.